телекамеры, уникальный телескоп. Найдите нам золото или платину. А еще лучше, каких-нибудь симпатичных синих человечков, которых мы бы потом изучали как козявок, с чувством собственного превосходства. Что угодно. Даже тень отца Гамлета сойдет для начала. Кто бы возражал, только не мы с Кори. Но пока дальняя космическая разведка не приносила желаемых результатов. 68-й. Экипаж Бормана, Андерса и Лобелла, достигнув Луны, обнаружил пустой и бесприютный мир, напоминавший наши грязные песчаные пляжи. 79-й. Маркхен и Джекс высадились на Марсе, где не росло ничего, кроме чахлого лишайника. Миллионы, пущенные на ветер. Плюс человеческие жертвы. Педерсен с Ледекером до сих пор болтаются вокруг Солнца в результате аварии на предпоследнем Аполлоне. Джону Дэвису тоже не повезло. Осколок метеорита пробил его орбитальную обсерваторию. Нет, что ни говори, а космическая программа не приносила никакой отдачи. Похоже, не хватало только экспедиции к Венере, чтобы окончательно в этом убедиться. Прошло 16 дней. Мы съели не одну банку концентратов, сыграли не одну партию в джин и успели наградить друг друга насморком. Но с практической точки зрения дело шло ни шатко, ни валко. На третий день мы потеряли увлажнитель воздуха, достали запасной. Вот, собственно, и все успехи. Ну а затем мы вошли в атмосферные слои Венеры. На наших глазах она превратилась из звезды в четвертак, из четвертака — в хрустальный шар молочной белизны. Мы обменивались шутками с Центром управления полетами, слушали записи Вагнера и Битлз, проводили различные эксперименты в автоматическом режиме. Мы сделали две промежуточные коррекции орбиты, практически не показавшие никаких отклонений. И на 9-й день полета Кори вышел в открытый космос, чтобы постучать по Дейзи, решившей вдруг забарахлить. В остальном все было в норме. «Что это, Деза?» — поинтересовался Ричард. Этот эксперимент провалился. НАСА делала ставку на гало-антенну. Мы передавали программные команды на коротких волнах. Вдруг кто-нибудь услышит. Я почесал пальцы о брюки, но стало только хуже. Вроде этого радиотелескопа в Западной Вирджинии, который ловит сигналы из космоса. Они слушают, а мы передавали, в основном на далекие планеты — Юпитер, Сатурн, Уран. Если там и была разумная жизнь, она отсыпалась. В открытый космос выходил один Кори? Да. И если он подхватил какую-то межзвездную заразу, телеметрия ничего не показала. Но это все не важно. — возразил я мрачнее. — Важно то, что происходит здесь и сейчас. Вчера они убили мальчика. Понимаешь, каково это было видеть, тем более в этом участвовать? Его голова разлетелась на мелкие осколки. Точно внутри разорвалась ручная граната. — Рассказывай дальше, — попросил он. Я невесело рассмеялся. Да что рассказывать? Мы вращались вокруг планеты по эксцентрической орбите. 76 в апогее, 23 в перигее, первый виток. На втором витке орбита еще более вытянулась. За 4 витка мы хорошо ее разглядели.